Глава 77. Квилл 3. Коридор, который выбрал Квилл, буквально через сотню метров закончился небольшой круглой пещерой с множеством ходов, ведущих от нее в самые разные стороны. «И что это?» Никита с остальными вышел в центр зала и огляделся по сторонам. «Дуэльный круг!» Квилл проигнорировал нотки сарказма в голосе парня и ответил абсолютно спокойно. «В былые времена порой между самыми разными путниками могли вспыхнуть несовместимые с жизнью разногласия, и дварфы, как мудрый народ, предусмотрели подобные места, чтобы споры можно было решать без вреда для окружающих. Причем не просто без вреда, а даже с пользой. Все же любят развлечения. Видите вон ту линию, идущую по кругу зала? Это основа защитного поля, которая раньше оберегала зрителей, решивших отдохнуть, глядя на чужие смерти. Благодаря ему смертельные способности и даже предметы не могли вылететь наружу и кого-то поранить». Тут же, будто желая подтвердить свои слова, Квилл совершил круговое движение руки, и по периметру зала вспыхнул защитный купол. Полупрозрачная синеватая пленка. «Обратите внимание на этот невыносимый небесный окрас». Квилл продолжал свою лекцию. «Он означает, что вы или ваши техники не можете выбраться наружу, а вот оттуда к вам может прилететь, например, яблоко от недовольного зрителя или тухлое яйцо. Если же вы сами создадите такой щит, то изнутри он будет благородного красного цвета. И, возможно, когда-нибудь вы сможете увидеть подобное на практике». Квилл описал рукой еще один круг, и новый защитный экран вспыхнул уже только вокруг него. «Что ты задумал?» Серега первый осознал, что происходящее точно выходит за рамки обычного экскурса в историю, и, забыв о своем страхе перед эльфом, обвиняюще ткнул в него пальцем. «О, я всего лишь хочу подтолкнуть одно событие». Квилл опять проигнорировал неуважительный тон. Впрочем, в этом не было ничего странного. Как тот же Никита уже не раз слышал, свободные люди, ну или эльфы, всегда сами решают, когда их оскорбили, а когда нет. «Какое?» — тихо спросила Алиса. А Данила бросил камень во внешний защитный купол, проверяя, что тот на самом деле ничего не выпустит наружу. «Меня очень заинтересовал ваш слуга». От голоса Квилла Никита вздрогнул, а потом и яростные взгляды его друзей добавили неприятных эмоций. В нем есть сила, но она пока не пробудилась, и я решил, что это просто идеальные условия, чтобы проверить одну старую теорию. Вы когда-нибудь слышали про древние светлые ордены?» Квилл замолчал, глядя на заведенных им в ловушку подростков. «Они были не нужны, и их уничтожили. Магистра последнего ордена, кстати, убил ваш предок». Учитывая, что все молчали, Никита не выдержал и заговорил сам. Очень уж ему хотелось поскорее закрыть столь опасную тему. Хотя, с другой стороны, парень понимал, что, возможно, судьба сейчас не только устроила ему неприятности, но сделала еще и подарок, что позволит узнать немного больше о выбранном им пути. «Рад, что ты знаешь историю тех, кто этого достоин». На лице Квилла впервые появилась улыбка. «Но не думай, что из-за подобной лести я изменю свое мнение. Тем более, что это всего лишь правда. Да, именно наш род был тем, кто поверг последних светлых рыцарей и заполучил все их богатства, что они смогли вынести после того, как бежали из последнего замка Ордена Западной Розы». Для Квилла это были лишь пара мгновений ностальгии, а вот для Никиты это была очень ценная информация. Парень, конечно, очень сомневался, что в ближайшее время сможет поставить себе цель забраться в сокровищницу семьи Квиллов и попробовать найти там наследство своего ордена. Но все же... Так вот, светлые были не нужны этому миру и потому были уничтожены. Но при этом у них было одно интересное знание. Они открывали свою особую форму в бою. Лучшие из них... И я подумал, что если попробовать повторить этот эксперимент. Посмотреть, как будет развиваться талант, открытый по канонам наших врагов. Разве это не любопытно? И тут мне еще попался слуга с сильным духовным началом, но без готового ядра. Чем не способ сделать эксперимент еще интереснее? То есть вы хотите, чтобы мы сражались друг с другом и параллельно пробовали перейти на следующий этап развития? И опять Серега среагировал первым. Правда, на этот раз он не угадал. «Сражаться друг с другом? Разве это опасность?» Квилл хмыкнул. «У меня гораздо более грандиозные планы». С этими словами он вытащил из кармана колбочку с чем-то красным, а потом бросил на землю так, что та разлетелась на куски, заливая камни круга своим содержимым и наполняя воздух неприятным кисло-сладким запахом. «Это и хор какого-то зверя!» Неожиданно Алиса соотнесла увиденное с одним из уроков в секте теней. «Вы разбили его, чтобы приманить местных монстров!» «Все верно, умная человеческая девочка!» Квилл кивнул. «Это и хор Глаурунга. И все местные обитатели, учуяв запах его мнимой смерти, придут сюда, чтобы попробовать вкусить его звериное сердце и стать сильнее. Те, кто сильнее Глаурунгов, проигнорируют этот зов. Он им будет неинтересен, так что не говорите потом, что я не позаботился о том, чтобы у вас был шанс. И сколько их придет?» Теперь уже Никита задал вопрос. «Все, кто гуляет сейчас в радиусе километра от этого места. И не бойтесь, тут довольно оживленно, так что скучать вам не придется. Я бы порекомендовал вам не тратить время и начинать готовиться к бою». Квилл сделал еле заметный шаг назад, как бы показывая, что разговор окончен. И Никита понял, что эльф на самом деле прав. Им некогда болтать. Ситуацию уже не исправить. И теперь, если они хотят выжить, им надо будет постараться пройти через это идиотское испытание. Парень скинул с себя плащ секты, освобождая тело от лишней сковывающей одежды и оставаясь только в подаренном Арии панцире. Железка, пусть и слегка, конечно же, тоже давила на плечи, но вот от нее отказываться Никита точно не собирался. Квилл сопроводил взглядом все манипуляции парня, а потом неожиданно снова заговорил. «Не стоит полагаться только на оружие. Подумай, твой единственный шанс выжить — это сделать то, что нужно мне. Перейди в бою на следующий этап, и все будет кончено. Я вас всех отпущу,